Вовсе не смешно, — сказал я. Да это было совсем не смешно. Тогда почему ты не бросишь? Теперь начал злиться я. Она меня оттолкнула и сжала колени. Сказала мне, что уезжает, когда мне уже не просто хотелось ее видеть, а необходимо было ее видеть. Она бросила меня, черт знает какое дерьмо, и здрасте. Все дело оказывается во мне, все дело оказывается в картах. Я не знаю, почему я не бросаю, — сказал я. А почему ты не можешь найти кого-то еще, кто позаботился бы о твоей матери? Почему это подруга ее, ну, Раванда? Рионда не может о ней позаботиться. Я хочу сказать, разве твоя вина, что твоя мать пьяница? Моя мать не пьяница. Не смей называть ее так. Но ведь с ней что-то неладно, если ты из-за нее хочешь бросить университет. Если это настолько серьезно, значит, что-то очень неладно. Рионда работает. «Ей надо заботиться о собственной матери», — сказала Кэрол. Ее гнев угас. Она говорила устало, безнадежно. Я помнил смеющуюся девушку, которая стояла рядом со мной и смотрела, как ветер гонит по асфальту обрывки и призывы голосовать за Голду Отера, но это была будто бы совсем другая девушка. «Моя мать — это моя мать». Заботиться о ней некому, кроме меня и Иена, а Иена в школе-то еле-еле справляется. И ведь в запасе у меня Коннектикутский университет. «Тебе нужна информация?» — спросил я ее. Голос у меня дрожал, хрипел. «Так я дам тебе информацию. Нужна она тебе или нет? Идет? Ты разбиваешь мне сердце. Вот тебе информация. Ты разбиваешь мое дерьмовое сердце». «Да нет», — сказала она. Сердца же очень крепкие, Пит. Чаще всего они не разбиваются. Чаще всего они только чуть проминаются. Да, да. А Конфуций говорит, что женщина, которая летает вверх тормашками, приземляется головой. Я заплакал. Самую чуточку. Но это были слезы, никуда не денешься. Главным образом, полагаю, потому что я был захвачен врасплох, и ладно. Может, я плакал из-за себя, потому что был напуган. Я проваливал, или был под угрозой провалить все зачеты, кроме одного. Один из моих приятелей намеревался нажать на кнопку «выброс», а я никак не мог бросить играть в карты. Когда я раньше думал об университете, мне все представлялось совсем иначе. Я был в полном ужасе. «Я не хочу, чтобы ты уезжала», — сказал я. «Я люблю тебя». Тут я пытался улыбнуться. «Немножечко добавочной информации, хорошо?» Она посмотрела на меня с выражением, которого я не понял. Потом опустила стекло с своей стороны и выбросила сигарету на асфальт. Подняла стекло и протянула ко мне руку. «Иди сюда». Я сунул свою сигарету в битком набитую пепельницу и скользнул по сиденью к ней, в ее объятия. Она поцеловала меня и посмотрела мне в глаза. «Может быть, ты любишь меня? Может быть, нет. Я ни за что не стану отговаривать тебя меня любить. Это я могу тебе сказать, ведь любви вокруг так мало. Но у тебя в душе полная неразбериха, Пит. Из-за занятий, из-за червей, из-за Эд-Мари и из-за меня тоже. Я хотел сказать, что это вовсе не так, но, конечно, было именно так. «Я могу поступить в Коннектикутский университет», — сказала она. «Если с мамой наладится, я поступлю туда, а нет-ка я могу заниматься полузаочно в Пеннингтоне, в Бриджпорте, или пойти на вечерние курсы в Стрэтфорде или Харвиче. Все это я могу. Могу позволить себе такую роскошь выбора, потому что я девушка. Сейчас отличное время для девушек, поверь мне. Линдон Джонсон об этом позаботился. Кэрол...» Она ласково прижала ладонь к моим губам. «Если ты вылетишь отсюда в декабре, то в следующем декабре вполне можешь оказаться в джунглях. Обязательно подумай об этом, Пит. Сал — другой случай. Он верит, что так нужно, и он хочет отправиться туда, а ты не знаешь, чего хочешь, во что веришь. И так будет, пока ты будешь сидеть за картами. Послушай, я же соскоблил голдотерскую наклейку с бампера, верно? Я и сам почувствовал, что сморозил глупость». Она промолчала. «Когда ты уедешь?» «Завтра днем. У меня билет на 4-часовой автобус в Нью-Йорк. В Харвиче он останавливается всего в 3 кварталах от моего дома. Ты едешь из Дерри, да? Можно я отвезу тебя на автовокзал? Я могу заехать с тобой в общежитие около трех. Она подумала, потом кивнула. Но выражение ее глаз оставалось неясным. Не заметить этого было нельзя, ведь обычно ее взгляд был таким откровенным, таким бесхитростным. «Это было бы хорошо», — сказала она. «Спасибо. И ведь я тебе не лгала, правда?»